Глава восьмая. Дэнни Магуайр поднял глаза от папки с таким видом, словно увидел призрак. Последние 20 минут он читал молча. «Как вы узнали об этом деле?» Мэтт пожал плечами. «Прочитал в интернете. Интересовался делом Джейксов и наткнулся на это. Убийство Хенли наделало большого шума в Лондоне. Об этом кричала вся пресса». «Почему вы так интересуетесь делом Джейксов, мистер Дейли?» — не выдержал Дэнни. «В своих письмах вы ничего об этом не говорили». «Я писатель. Меня интересуют вопросы, на которые не нашлось ответа». Дэнни с подозрением прищурился. «Журналист?» «Нет-нет, сценарист. Телевидение. В основном комедии». Дэнни, естественно, удивился и, кивнув в сторону папки, заметил. «По-моему, тут мало веселого». «Мало», — согласился Мэтт, — «но у меня личная заинтересованность. Эндрю Джейкс был моим отцом». Дэнни был поражен. «Так у Джейкса были дети?» Он порылся в памяти. «Конечно, за десятки лет до встречи с Анджелой Эндрю женился. Один из младших членов его команды проверял эту версию, но, очевидно, посчитал ее несущественной. Был ли там ребенок?» «Вполне мог быть». «Я совсем его не знал», — пояснил Мэтт. «Джейкс и мать развелись, когда мне было 2 года. Отчим усыновил и вырастил меня и сестру Клэр. Но биологически я Джейкс. Не видите семейного сходства?» Дэнни вдруг увидел почти отрезанную, гротескно болтающуюся седую голову Джейкса и вздрогнул. «В общем, нет. Когда я узнал, что отец был убит, меня разобрало любопытство, а когда стал читать подробности дела, подсел на него, как на иглу. Вы же знаете, как действуют на людей неразгаданные тайны». «Вы правы», — признал Дэнни. «Как же больно. Этот парень кажется славным, но он исполнен такого рвения, как лабрадор, которому бросили палку. Вряд ли он был бы так счастлив, если бы видел кровавую бойню в спальне. Связанные толстой веревкой голые тела, голову Джейкса, свисающую с шеи, как йо-йо на веревочке. Когда я прочитал о деле Хенли, пытался связаться с вами, но узнал, что вы уехали из Лос-Анджелеса. Попробовал обратиться в Скотланд-Ярд, но они вовсе не рвались мне помочь. Не хотели иметь дело с психованным американским писателем, как, впрочем, и лос-анджелесская полиция». Мэтт снова улыбнулся, и Дэнни подумал, какое у него теплое, открытое лицо. «Вы, копы, умеете сомкнуть ряды, когда дерьмо падает в вентилятор и грозит забрызгать все вокруг». Дэнни мысленно согласился с ним, особенно когда вспомнил, как просил помощи в поисках Анджелы Джейкс до того, как стал работать в Интерполе. С тех пор, казалось, прошла целая жизнь. «Так или иначе, мне пришлось потрудиться, чтобы вас найти. Не поверил глазам, когда узнал, что вы в Интерполе и можете мне помочь». Дэнни нахмурился. «Давайте не будем забегать вперед. Я согласен, что в этих делах есть определенное сходство. Но для того, чтобы мой отдел включился в работу, необходимо, чтобы нас попросил об этом один из руководителей полиции страны». Мэтт взволнованно подался вперед. «Мы говорим не о простом сходстве. Эти два дела похожи, как две капли воды. Обе жертвы были богатыми старыми людьми, имевшими молодых жен. Обе жены были изнасилованы и избиты. Обе странным образом исчезли почти сразу после убийств. Оба состояния перешли благотворительным фондам. Никаких следов, никаких преступников». Дэнни стал задыхаться. «Если и так...» — пробормотал он, цепляясь за соломинку. — «Это вполне может оказаться совпадением». «Черта с два! Этот тип даже веревки, которыми связывал жертв, стянул тем же узлом, что и в первый раз. Двойной выблиночный». Дэнни обхватил голову руками. «Этого быть не может. Через 10 лет...» «Послушайте, я знаю, что вы обязаны следовать определенным правилам», — продолжал Дейли. «Протокол и все такое. Но этот маньяк по-прежнему бродит на воле. Мало того», — объявил он, выкладывая козырную карту, — «он во Франции». «То есть как?» — вскинулся Дэнни. «Откуда вы можете это знать?» Мэтт откинулся на спинку стула. «Всего два слова», — уверенно ответил он. «Дидье Анжу».